Глава 16. Операция. Скажу, что это чертовски заманчивая, но слишком нереалистичная цель. Оправившись от первичного шока после озвученного предложения, осторожно ответил я. Да и смысла особого я в этом не вижу. В городе проживает очень много высокоуровневых NPC. Если справиться с призраками до сотого левела достаточно просто, то в столице фракции придется столкнуться с противниками совершенно другого уровня. Это я не говорю, что после атаки на квадрон все города порядка сейчас находятся под усиленным контролем. Но я так понимаю, что ты не просто так предложил эту цель, и у теневой гильдии есть план. Пока ничего обещать не могу, но если мне понравится твое предложение, удастся минимизировать риск, то я в деле. Ты прав, хищно улыбнулся Акилон. Цель была выбрана не случайно. Вся фракция порядка стоит на ушах после твоей выходки. Богов буквально завалили жалобами и просьбами помочь. Некоторые глупцы даже пытались требовать и угрожать, но ответ был одинаков для всех. Способ справиться с призрачной заразой есть. Тот, кто его найдет, будет вознагражден. Если этого не случится в обозримом будущем, то боги помогут. Но эта помощь дорого обойдется смертным. А что? Неплохой вариант, подумал я. Невыполнимых квестов не бывает. Чисто теоретически шанс посетить Дарграат и получить оружие есть у любого игрока, но на практике добраться до города кобольдов вряд ли кому-то под силу. Но и договориться с кланом Кайбер можно попробовать. Когда истекут 2 недели, никто не справится с заданием, боги снизойдут до помощи, за которую потребуют высокую плату. Причем неважно, в чем конкретно эта плата будет заключаться — в заданиях, золоте или любой другой валюте эстери. Такой ответ насторожил самые влиятельные организации фракции, продолжил говорить Акилон. Никто не хочет лишиться своих накоплений, как это произошло в квадроне. А где самое защищенное место? Столица, догадался я. Стабарг, подтвердил магистр теневой гильдии. Кланы неумирающих и могущественные гильдии в срочном порядке начали перевозить свои активы в головное отделение банка порядка, что располагается в самом центре Стабарга. «Представляешь, какая сумма там сейчас находится?» «Если честно, то нет», — признался я. «По нашим подсчетам, самый минимум — это 400 миллиардов». Я аж поперхнулся. «Ну ни хрена ж себе. Да с такими деньгами я смогу обеспечить Земле взрывной рост, а Кайбер сможет достойно оплачивать труд людей. Причем, если и придется работать в минус, то недолго». Потом, когда бывшие рабы прокачаются и смогут не только добывать ресурсы, но и участвовать в рейдах, вложения многократно окупятся. Нет нужды рыскать по всему городу, отбиваться от высокоуровневых призраков и вскрывать все хранилища, продолжил говорить Акилон, не дождавшись моей реакции. Достаточно лишь ограбить банк порядка, а на это силу теневой гильдии хватит. Допустим, мне интересно. Внешне совершенно спокойно, ответил я, но если бы не империзм, который в ускоренном темпе поглощал мои эмоции, сохранить каменную физиономию было бы невозможно. Но я так и не услышал ваш план. «Все предельно просто, мой друг», — улыбнулся Акилон, а я насторожился. «Когда это мы успели стать друзьями?» «Да, системки о повышении репутации из теневой гильдии приходят довольно регулярно, но дружба...» Открыв меню, убедился, что так оно и есть. «Репутация достигла дружелюбия». Видимо, именно поэтому Акилон вообще заговорил со мной о столь масштабной операции. Сейчас мы формально находимся на территории фракции порядка, так что оповещение о проникновении врага уже было. Мой подчиненный открывает тебе портал в окрестности Стабарга. Ты проходишь досмотр, далее тебя встречает магистр теневой гильдии, и вместе вы проникаете в катакомбы под городом. У гильдии свои пути, и мы проведем тебя по ним до самого центра. Далее ты заражаешь столицу. Потом проникаем в банк и вскрываем хранилище. Подчеркну, что осуществить данный план может только обладатель столь уникальной способности, как ты. С любым другим разумным я бы вообще не начал этот разговор. Я так понимаю, что план ограбления банка порядка разрабатывался вами давно. Выслушав сумбурный рассказ Акилона, проговорил я. Почему же вы медлили с его реализацией? Но не может быть, чтобы у главного отделения фракционного банка была слабая защита. Даже если убрать всю охрану на неопределенный срок, провозиться со взломом можно очень долго. Раз Акилон говорит, что у теневой гильдии хватит сил проникнуть в хранилище, значит, они давно изучили систему безопасности и придумали, как вскрыть все замки. У теневой гильдии есть свои интересы в каждом городе, включая столицы всех фракций», — уклончиво ответила Келон, как бы намекая, что у гильдии есть и план ограбления первого хаотического банка. «Самый сложный вопрос — кто возьмет на себя эту ответственность? Одно дело, когда теневая гильдия выступает в качестве наемной силы, и совсем другое, когда действует по собственной инициативе. Вот же жук. Хочет и сорвать куш, и остаться с чистыми руками. Мол, я что, меня наняли, все претензии к Айберу. Неужели так просто можно открыть портал для игрока вражеской фракции?» Не стал я комментировать слова Келона. Почему другие эмиссары не воспользовались такой возможностью? Я знаю, что у каждого есть инструмент, с помощью которого можно временно скрывать принадлежность к другой фракции. Да и вряд ли на входе в Стабрг не будет установлена дополнительная защита. Я же говорю, все дело в твоих уникальных умениях, Джей. Другие эмиссары действительно могут скрывать принадлежность к конкретной фракции, но ты можешь подменить абсолютно все свои параметры и прикинуться кем угодно, а такого уже не может сделать никто. Добавь к этому возможность изменить внешность без использования специальных устройств, и получается идеальный лазутчик. Существует категория граждан Стабрга, которые не подвергаются усиленному досмотру. Если у тебя в распоряжении будут нужные образы, полный список параметров, то пройти сквозь главные врата города для тебя будет очень просто. А ни одно стационарное устройство не сможет скрыть твою маскировку. И самое интересное, что это не вызовет никаких подозрений, так как эти граждане довольно часто перемещаются пешком. «Уже догадался, о ком идет речь?» — улыбнулся Келон. «Жрецы, не разочаровал я своего собеседника. Ты быстро схватываешь, Джей», — вновь улыбнулся мой собеседник. «Что скажешь?» «Я так понимаю, что обсуждать с теневой гильдией атаку на главный храм порядка бессмысленно?» — решил все же уточнить я. «Мы не конфликтуем с богами», — подтвердила Келон. «Тогда помимо стандартной платы в 50% всей добычи, я хочу, чтобы игрок по имени Орда в нужный момент получил противоядие, оружие, способное убивать призраков, и информацию, что я нахожусь в главном храме порядка и пытаюсь разрушить алтарь». Ошарашил я собеседника. Пора разобраться с вражеским эмиссаром. Последнее время он заметно активизировался. Похоже, что истинные решили любой ценой не дать мне выполнить квест первым. «Все должно выглядеть случайностью», — продолжил спокойно говорить я. «Ты можешь в темную использовать того же спауна. У него на меня зуб. Орда не сможет удержаться от искушения, ведь в храме будет полно высокоуровневых элементалей-защитников. Главное, чтобы он узнал обо всем, когда я буду уже внутри, и у него не осталось времени на тщательный анализ ситуации». «Я смогу организовать подобную утечку информации и уникальных предметов», немного подумав, ответила Келон. «Но как ты собираешься убить его? Он ведь намного сильнее тебя». «Это уже мои проблемы», — не стал раскрывать свои планы я. «На подготовку мне нужно не менее 5 дней. Мы договорились. Требуется больше высокоуровневого оружия и противоядий. Если клан Кайбер берет на себя обеспечение операции всем необходимым, а потом и ответственность за нападение на столицу фракции порядка, то да, мы договорились. Мои подчиненные предоставят контракт для подписи в ближайшее время». «Договорились», — подытожил я и протянул руку, которую Келон тут же пожал. «Жду договор, где будут прописаны обязанности каждой из сторон и предусмотрены штрафы за невыполнение отдельных пунктов». Уже на выходе из тронного зала квадрона Фрейм Элли, который все это время был серым, наконец-то начал наливаться красками, и я облегченно выдохнул. Система резервации ничего не заметила, Элли благополучно погрузилась в вирт. Уже через несколько секунд я возродился в поместье Дарграда и обнял девушку, на лице которой сияла довольная улыбка. «Для второго человека новой расы оператора сайбер-пространства тоже предусмотрен бонус», — догадался я. «Ага», — еще шире улыбнулась Элли. «Умение шикарное перепало. Рунописец называется. Оно существенно повышает шанс интеграции начертанных рун и делает эффекты гораздо сильнее, но это не главное. Теперь я могу изобретать собственные руны. К умению прилагается специальная программа и подробное обучение азам. Круто ведь?» «Круто», — согласился я. «Очень своевременная плюшка. Потому как тебе надо за 5 дней превратить это...» Я извлек из инвентаря мифриловое ядро и бросил девушке. «В самую мощную в Эстере бомбу». Опешила Элли, которая явно не ожидала от меня такой задачи. «Мы тут с теневой гильдией затеяли одну операцию», — начал говорить я, но был прерван. «Что бы ты ни задумал, я участвую», — заявила с порога Эста. «Поддерживаю», — добавил Тао, которого практически не было видно из-за широкой спины воительницы. «Выкладывай, Джей, что там за операция?» «Я собираюсь ограбить центральное отделение столичного банка порядка, а заодно разнести главный храм вражеского бога и прикончить эмиссара. Эл, что ты делала с ним в реале? Парень бредит». Все же нашла, что ответить на мое заявление Эста. Или не ответила, но, мне кажется, немного покраснела. «И ничего, я не брежу. Слушайте, о чем удалось договориться с теневой гильдией. На пересказ последних событий много времени не потребовалось. Когда я закончил говорить, повисла напряженная тишина. Все понимали, что предложенный мной план действий сопряжен с высоким риском. Дьявол забери. А ведь может сработать». Первый прокомментировала мой рассказ Эста. «А Орда точно не сможет сбежать?» «Точно. Любая телепортация в стенах храма не работает. Проверял». «Тогда все зависит от тебя, Эл», — перевела взгляд на подругу Эста. «Сделаешь нам атомную бомбу за 5 дней». Элли заметно нервничала, но после непродолжительной паузы решительно кивнула. Другого подходящего по мощности заклинания в этом мире еще не существовало. Не знаю, возможно ли это чисто технически, и как отреагируют на такую выходку боги, но если из моей затеи ничего не выйдет, то финальную часть плана всегда можно отменить и ограничиться только ограблением банка. «Отлично», — подытожил я. «Тогда первым делом выкинь на рынок Дарграда часть награбленных в квадроне товаров. Я изрядно опустошил баланс мифрила, а потом приступай к созданию бомбы. Кстати, экспериментировать лучше подальше от кобольдов, и купленный участок подходит для этих целей как нельзя лучше». «Поняла, Джей», — улыбнулась Элли. «Теперь у нас в клане есть 2 игрока с полным аккаунтом, так что я могу сделать тебя заместителем лидера клана. Это заметно упростит работу. Не надо будет отправлять 1000 запросов на согласование. У заместителя почти такие же права, что и у лидера». «А мы в инстанс?» — с надеждой спросил Эста. «Я нашла рейд босса. Думаю, нам не помешает еще одно первое убийство». «Отличная идея. Усиление будет очень кстати». Не стал разочаровывать подругу я. «Только заскочу в Дестро и загружу работы NPC. Надо обеспечить рабов на разломе лучшими инструментами, оружием и всем необходимым для нормальной работы и фарма. Эста, пока меня нет, готовь мех гризли. Возвращаться в город для ремонта времени не будет. Тао, тебя попрошу поговорить с кобольдами о строительстве на нашем участке замка. Думаю, пояснять, что нам нужна лучшая конструкция из возможных, не надо». Молчаливый китаец лишь улыбнулся в ответ. «Отлично, тогда за работу. Время, как всегда, поджимает». Народ тут же подорвался со своих мест и отправился выполнять распоряжение. Ну а мне пришлось в очередной раз самоубиться. Надоело терять опыт, но других вариантов вернуться в обжитые земли пока нет. Кейберхолл было не узнать. За время моего отсутствия NPC проделали огромный объем работ и превратили клановую резиденцию в настоящий форт с высокой каменной стеной и защитными башнями по периметру. Понятное дело, выполнено все было в присущем дестро-хаотическом стиле, где нет места прямым и ровным линиям. Даже каменные блоки, из которых состояла стена, были уложены в разнобой, то горизонтально, то вертикально. Хорошо, что не выпирали снаружи, иначе толку от такой стены было бы немного. Внутренняя территория тоже претерпела значительные изменения. Вокруг заметно увеличившегося в размерах поместья имелся зеленый оазис. Совершенно потрясающей красоты парк с каменными дорожками, ухоженными кустами и деревьями, и даже с небольшими искусственными водоемами. Далее, на границе парка, шел ряд офицерских домиков, среди которых выделялось жилище капитана гвардии клана Кайбер. Сразу за домиками начинался тренировочный полигон, где разместилось множество специфических приспособлений. Тренировочные големы для отработки техники, летающие мишени для лучников и магов, полоса препятствий. И это только то, что видно на первый взгляд, из окна моего кабинета. Сейчас кто-то из сержантов гоняет группу бойцов по полигону. Работа кипит. За полигоном у дальней стены расположились 2 длинных 2-этажных барака для рядовых воинов клана и несколько ремесленных строений. Рунную мастерскую я решил оставить в здании поместья, а вот кузницу перенести в дальний угол, а также оборудовать алхимическую лабораторию. Сейчас у меня нет специалистов на эту должность, но надо думать на перспективу. По этой причине в ремесленном уголке возведено еще 4 небольших строения, которые можно очень быстро оснастить необходимым оборудованием и наладить собственное производство. Гораздо выгоднее самому производить расходники из добытых ресурсов, чем втридорого покупать их на аукционе. В общем, я был очень доволен увиденным. Надо будет выписать Джарвину и Фоку премии. Стоило подумать об управляющем, как раздался стук в дверь. По всей видимости, управляющий настроил оповещение о присутствии в здании лидера клана. «Заходи», — скомандовал я. Облик Джарвина тоже претерпел весьма значительные изменения. Этот NPC имел не боевой класс и не мог экипировать доспехи, но выглядеть презентабельно можно и в обычной одежде. Черный деловой костюм, немного странного для землянина покроя, синяя рубашка и блестящие отлакированные туфли смотрелись на управляющем очень хорошо. Вслед за Джарвином вошел и капитан Фок. В новенькой мифриловой броне командир отряда «Дикий кот» выглядит чертовски круто. Надо будет раскошелиться и одеть в подобную экипировку всю гвардию. Еще очень нескоро местные кузнецы смогут составить кобольдам конкуренцию. Хаос сказал, что темная богиня поделится секретом обработки мифрила, но это не значит, что она предоставит всем рецепты. Ведь можно впарить множество заданий, чтобы игроки побегали по обжитому миру. «Я доволен проделанной вами работой», — проговорил я, когда NPC заняли кресло напротив моего стола. «Всему личному составу премия в размере ежемесячного оклада. Офицерам 2 оклада. Вам 2-им 3. Продолжаем в том же духе. Капитан Фок, усильте бдительность охраны. Через 5 дней внешнее давление на Кайбер, скорее всего, многократно усилится. Я ожидаю, что множество сильных игроков захочет покопаться в нашем хранилище, и у них не должно получиться. Я уже озаботился вопросом строительства замка, что позволит увеличить уровень клана и удвоить численный состав гвардии, но это произойдет не раньше, чем через месяц. Если нужно дополнительное финансирование, составляй запрос. В средствах мы теперь практически не ограничены». «Сделаю, Джей», — коротко ответил Варлок. «Джарвин, продолжай развитие Кайберхолла. Переводи все строения на максимальный уровень развития. Оснащай мастерские оборудованием, укрепляй оборону и стационарные средства обнаружения невидимок. Строй на территории магические башни. Постарайся выкупить остальные участки нашего квартала. Под эту задачу выделяю сумму до 100 миллионов золотых, но переговоры веди сугубо мирно и дипломатично, без угроз». «Уже начал наводить справки», — улыбнулся Джарвин. «С вероятностью 85% мне удастся выкупить весь квартал». «Отлично», — обрадовался я. «Новые территории благоустраивай по тому же принципу. Максимальная защищенность на случай внешней агрессии. Выдели большую площадь под разнообразные мастерские. Я ожидаю в обозримом будущем значительный приток в клан специалистов всех направлений, и мы должны быть к этому готовы. Также нужно продумать вопрос с размещением и досугом игроков. Народ захочет расслабиться после работы и будет крайне недальновидно упускать свою выгоду. Если на территории будут свои таверны и другие развлечения для взрослых, я многозначительно посмотрел на Джарвина, и тот понятливо улыбнулся, то не будет смысла искать альтернативу в городе. Тем более, если соотношение цена-качество будет на высоком уровне. За этим проследи отдельно. Если надо, нанимай еще помощников». «Все понятно. Сделаю в лучшем виде», — пообещал управляющий. «Еще кое-что. Держи амулет связи. Я передал одно из сопряженных с артефактом пега устройств. Нужно обеспечить перевозку определенной категории товаров из арендованного склада в Вардане к Сахакскому разлому. Прежде всего, перевози инструменты для работы рудокопов и каменщиков, а также расходники типа зелий бодрости, жизни и маны. Помимо этого, забирай со склада оружие на все классы, всевозможную экипировку, начиная от сумок инвентарей и заканчивая полными латами. Предметы бери до 40 уровня, а остальные пусть пока лежат на складе. Доступ я тебе предоставлю. Свяжись с моим помощником Пегом. Он должен составить дополнительный список необходимых товаров. Его запросы выполняй как можно быстрее и максимально конфиденциально. Пользуйся услугами гильдии перевозчиков». После разграбления квадрона склады буквально ломились от всевозможных предметов, так что обеспечить разлом всем необходимым будет не так уж и сложно. Я так понимаю, этим вопросом должен заниматься помощник, не связанный с кланом Каймер. Ты правильно понимаешь. В очередной раз обрадовался сообразительности управляющего я. Есть кто-то на примете? У меня большая семья, улыбнулся Джарвин. Кто-то живет в Дестро, кто-то уехал в Вардан. Связь есть, нам даже не нужно встречаться лично. Тут больше вопрос доверия, ведь надо предоставлять доступ к складу. Предоставлю доступ на извлечение определенной категории товаров. Остальное только по запросу. Немного подумав, ответил я. И составь стандартные договоры неразглашения. Мне не нужно, чтобы кто-то болтал об увиденном. По этому поводу можете не переживать, глава. В моей семье умеют держать язык за зубами. Вот и отлично. Удовлетворенно кивнул я. Работайте, а мне пора. Вернувшись в Дарград, застал всю троицу друзей в гостиной. «Так я не понял, вы что, уже все сделали?» — удивился я. «Ой, да брось, Джей, было бы чего там делать», — отмахнулась Эста. «Мех гризли я всегда содержу в порядке, а вопрос с замком мы уже давно обговорили и ждали, когда ты купишь участок. Так что оставалось только встретиться с нужными кобольдами и внести задаток. Пока ты там прялом шастаешь и от диких кошек отбиваешься, мы все организовали. Ориентировочный срок постройки замка — месяц, но это будет настоящая конфетка. Я тебе обещаю. Таких проектов нет больше нигде. Кучу мифрила, кстати, стоит. С деньгами тоже проблем не будет», — вступила в разговор Элли. «Я расспросила кобольдов и составила список наиболее дефицитных товаров, а торговые лоты формировала по мере заполнения склада, так что оставалось только выкинуть их в свободную продажу и смотреть за пополнением нашего счета». «Ладно, с этим понятно». Восхитился предусмотрительностью, друзья, я. «А с бомбой-то что?» «С бомбой тоже оказалось все достаточно просто», — улыбнулась Элли. «Помогло мое новое умение. Программа оказалась многофункциональной. Я забила в нее руны из божественного рецепта, и она выдала несколько вариантов модификации, причем очень простых вариантов, с которыми я смогу справиться сама. Нужно всего лишь подправить несколько завитков на рунах, и мифриловое ядро превращается в нестабильный резервуар, накачанный под завязку энергии, которая высвободится от малейшего удара. То есть для активации бомбы нужно всего лишь бросить ее об пол, и произойдет детонация». «Почему мне кажется, что сейчас ты скажешь «но»?» — усмехнулся я. «Ты прав», — улыбнулась Элли. «Но действительно есть. Чтобы новое устройство, которое система назвала «Армагеддон», заработало, надо не только залить в него много энергии, но и напитать большим количеством душ. Причем, чем больше душ мы в него закачаем, тем выше урон и область поражения». «Так чего же мы ждем?» — улыбнулся я в ответ. «Го сшибать бошки призраком». «Е-е-е!» — протянула Эста. «Вот это по-нашему!»